колокольный звон, золото икон Россия. Ливни майских гроз, тихий шум берез, Россия. Русская земля, ближе не к тебе, Россия. Правдою сильны русские сыны, Россия. Слов. Россия, Россия, где радость, где беда, они с тобой всегда, Россия. Много уж веков град стоит Петров, Россия. Площадью Кремля русская земля, Россия. Купола церквей краше и стройней.